Господь нас хранит, Господь нас любит. И вот уже прошло 2 недели постного поприща, как мы здесь совершаем свое спасение и покаяние на этом святом месте. Святая Церковь во дни Великого Поста предлагает нам для нашего лучшего истру, покаяния, исправления, воспоминания о страданиях Христовых. Потому что ничто так не благоприятствует, не содействует искреннему раскаянию, как воспоминания о страстях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Потому что ничто иное, как наши грехи с вами, возвели на крест, на смерть Бога человека. И вы сегодня, дорогие, слышали, как Святое Евангелие нам нарисовало ужасную картину страшных мучений, страданий и смерти Бога человека, который за нас с вами принял все эти страшные, ужасные страдания и муки. Ужасна была ночь, начавшаяся Гефсиманскими скорбями для Господа нашего Иисуса Христа. Ужасны были и утро, и день пятницы. Эта ночь началась для Бога человека ужасными, тяжелыми искушениями. Прежде всего, он претерпел жестокую внутреннюю борьбу с самим собою, ужасные, тяжелые душевные страдания, бывшие предвкушением его мук и страданий кресле. Он скорбел, он ужасался чаши своих страданий. И эта ночь окончилась предначинательными страданиями его во дворе первосвященника Каиафы. Утро и день пятницы были уже утром и днем его уже самых ужасных страданий и самой унизительной, тягчайшей его смерти. Но в эту ночь тяжелому искушению подвергся, дорогие, не один только Спаситель. В эту страшную ночь тяжелым искушением подверглись его возлюбленные ученики, апостолы, а также и враги его. Перед его учениками стоял вопрос: либо победить искушение и разделить участь вместе с своим божественным учителем, то есть принять страдания и смерть своим учителю, либо поддаться искушению и изменить своей любви к своему божественному учителю, оставить его одного среди страданий и скорбей, среди врагов его. Пред врагами его стояло искушение: либо внять здравому рассудку, голосу своей совести и отказаться от своих злобных замыслов, предать на смерть его, либо воспользоваться удобным случаем и удовлетворить свои всевозможные страсти и предать на смерть Спасителя, таким образом соделаться свершителями чудовищного преступления, именно богоубийства. Поэтому всем им в эту страшную ночь, в страшное время, предстояло величайшее искушение, испытание. И всем им надо было бодрствовать и ограждать себя щитом молитвы, чтобы при помощи ее бодрствовать над искушением. Поэтому в эту ночь сам Спаситель, как никогда духовно бодрствовал и как никогда усиленно молился. И своим ученикам он внушал также бодрствовать и молиться, говоря: «Бдите и молитесь, да не входите в напасть, ибо дух бодр, лодь не мощна». Но никто из них, кроме Спасителя, не бодрствовал и не молился. Ученики его не молились, потому что были отягчены сном, они спали. Враги же его духовно не бодрствовали. Если бы они бодрствовали, то бодрствовали греховно. Они строили свои ковы, чтобы так бы предать Спасителя на смерть. И именно вот удовлетворить свои разнообразные страсти. Поэтому все они в эту ночь под временем искушения, как и апостолы, так и враги пали. И только один, духовно бодрствовавшийся, молившийся Отцу Своему Небесному о помощи, Спаситель одержал победу над этими искушениями. Хоть и исход этого искушения, которому в эту страшную ночь подверглись и Спаситель, и ученики его, и враги, весьма для нас с вами, дорогие, поучительны и должны быть всегда перед нашими глазами, чтобы нам одержать победы над своими искушениями. Прежде всего, история этого искушения нам показывает, что при известных обстоятельствах иногда и легкие искушения одерживают верх над искушаемыми. И в другом случае, когда и самые сильные искушения побеждаются человеком. И в каких-то обстоятельствах, таким средством христианин и должен стремиться, чтобы одерживать победы над встигающими их искушениями. Прежде всего, надо заметить, что самым слабым искушением в эту ночь подверглись враги Христовы. Они не могут указать никакой уважительной причины для своего падения, никакой опасности для их жизни, личной, не общественной жизни, ни страх там пред потерей там своего имущества или потери своего законного права и прочего страны Иисуса Христа им ничего не угрожало. Ничто их это не побуждало к тому, чтобы совершить свое злодейское дело. В их этих злых помыслах ими руководили одни исключительно только ничем непоправимые и неизменяемые страсти и пороки. Никто из них не мог, положа руку на сердце, без угрызения своей совести, прямо сказать, что, совершая богоубийство, он тем самым делает дело богоугодное. Хотя враги Христовы и оправдывали свои злые дела тем, что якобы они ограждают народ иудейский от опасного лжеучителя и от возмутителя народного спокойствия, но это была ложь, это была клевета. Они только могли себя оправдывать перед сторонними людьми. Но нет своей совести. Совесть ихняя, безусловно, им выпияла в невинности, предаваемой на смерть ими Спасителя, в чистоте его жизни и в спасительности его божественного учения. Поэтому не это побуждало их предать Спасителю на смерть. А именно вот страсти, которые обливали их злоба, зависть, месть, вот что волновало их душу, обливало бы. Вот что было причиной, что побуждало их именно наложить руки на Христа Спасителя и предать его на смерть.